Отперев своим ключом толстую чугунную дверцу, Виктор вынул несколько писем. Это были письма, накануне доставленные из Петербурга со специальным курьером. Из писем следовало, что жандармерия произвела подробный обыск в меховой лавке братьев Протасовых, и был найден список адресов. 27 шпионов потеряны. Меховая торговля перестала существовать, и обо всем этом теперь предстояло в подробностях доложить Ивану Кузьмичу. На счастье, в Петербурге остались незатронуты еще 8 человек и другая лавка. Жандармы напали на меховщиков, отследив отпущенных бурсу на брок крепостных. Вторая лавка принадлежала купцу, и найти ее подобным путем было невозможно. Также незатронуты были и денежные дела. Исключая только одну меховую лавку, никто из рабов-миллионщиков не пострадал. Закончив с перепиской, Виктор еще какое-то время потратил на бумаги, взятые из шкафов. Он рассчитывал смягчить раздражение хозяина цифрами денежных поступлений. Часу не ушло на эту работу. Он вызвал по очереди несколько курьеров и раздал запечатанный конверт. Отправив последнего человека с письмом, Виктор почему-то запер дверь, даже приспустил занавеску на окне и быстро написал еще одно письмо, свернул, запечатал и спрятал у себя на груди. Теперь ему предстояло еще одно очень неприятное дело. По приказу бурсы он лично должен был пригласить и позже сопровождать Анну Владиславовну в здание театра. С неохотой Виктор покинул свой кабинет, запер дверь и направился в левое крыло здания, где размещалась комната Анны. Перед дверью Виктор остановился. Постучал и, только услышав насмешливый голос Анны, «Коли ключ у вас есть, то входите, конечно!» Стряхнул с себя задумчивость и отпер замок. Мысленно он все еще склонялся над тайным письмом. Подбирал осторожные слова, представлял себе лицо адресатки, когда та сломает печать и развернет листок. Несмотря на неприятные обстоятельства, он был занят совершенно другим вопросом. Он хотел понять, станет ли отправлять сегодня это письмо, лежащее в кармане, либо, как уже делал дважды, порвет его и напишет новое. «Ах, это вы, граф!» — сказала Анна, и, отбросив одеяло, вышла навстречу мы из постели. — Соскучились? Или у вас дело ко мне? Давно уж приготовленные платья и белье были развешаны тут же в шкафах, и Анна, с трудом преодолевая боли и головокружение, растворила светлые дверцы, подбирая себе наряд. Чтобы лучше видеть фактуру ткани, она пододвинула занавес на окне. Ворвавшийся солнечный свет был столь сильным, что шелковый белый пеньюар на Анне Владиславне просто растворился в нем, и перед глазами Виктора проступили ясно острые колена, чуть выставленные вперед, нежная женская грудь, изгиб бедра, розовое плечо. «Я, собственно, по делу, немного отступая и отворачиваясь», — сказал Виктор. «Вы дали согласие позавтракать в столовой со всеми вместе?» «Дала, ну так что же?» Анна легким движением развязала пояс, и почти невидимый шелк соскользнул по ее животу и по коленям на пол. Чувствуя, что доставляет Виктору неудобство своей наготой, Анна Владиславна, к собственному удивлению, не испытывала ни малейшего стыда, она зло ему нарочно поворачивалась в солнечных лучах, перебирая платье. — Иван Кузьмич приглашает вас сегодня на спектакль, — сказал Виктор, — вы сами виноваты. Это же логично, если вы можете спуститься к завтраку, то следует вывод, что уж вечером на спектакль тем более сможете. Припомнив слова Татьяны, Анна глянула быстро в сторону Виктора. «Смогу. Почему же нет? Но, видите, служанку я отпустила, кто-то должен мне помочь одеться. Вы поможете?» Виктор все еще отворачивал голову. «Помогу, коли от вас не смутит. Зачем же мне смущаться?» — сказала Анна нарочито звонким голосом. «Кого? Во-первых, вы муж мой венчанный. А во-вторых, вы раб покорный, то есть вещь вроде стула или зеркала?» Она внимательно всмотрелась в него. «Скорее уж зеркало!» Сморщила неприятную рожу. «Грязноватое, правда, зеркало, но да и так сгодится. Вы только стойте, граф, и не моргайте!» Виктор, поддавшись на провокацию, протянул руки, желая взять одно из платьев. Но он резко отступил назад. «Прошу вас, уйдите!» «Подите вон, раб!» — с нескрываемым презрением сказала она. «Я сама сумею одеться. Когда будет нужно идти, скажите. Я приду на ваш спектакль. Теперь уж все равно». К обеду обычно подавали много вина, и трапеза могла затянуться до самого вечера. Бывало, что обед плавно переходил в ужин, а ужин — в ночную оргию, завершающуюся нетрезвым сном.